Взгляну на мир и слышу боль тревожную. Ход зори душу вдаль влекут мечтательно. Дожди и снег ложатся, как положено. Но люди не спешат познать Создателя. С печалью я смотрю, куда все катится. И люди, как в тюрьме, в оковах маются. Куда все силы и упорство тратятся. И как судьбы хребет грехом ломается. Звенят ключи тюремные, и хлопают замки, и стонут в мрачных камерах слепые узники. Идет, гремит цепями несмысленный народ, владея их мечтами, всех дьявол в ад ведет. Не слышат и беды не видят узники, безумные, разбитые, несчастные, простые люди и доценты, умники. Идут и жнут плоды греха ужасные. Кому-то быстрый плод, больница скорая, и кто-то там опомнится, пробудится, а кто-то вроде жизнь ведет веселую, а после в муки вечные осудится. Звенят ключи тюремные, и хлопают замки, и стонут в мрачных камерах слепые узники. Идет, гремит цепями несмысленный народ, владея их умами, всех дьявол в ад ведет. Страстями совесть мерзкими затушена, и мысли алкоголем одурманены, блудом, нечистотой любовь разрушена, табачным смрадом очи затуманены, здоровье, волю отняли наркотики, и злостью, непрощением нервы сорваны. Гордыня обрекла на одиночество, и все мечты безбожием заплеваны. Звенят ключи тюремные, и хлопают замки, и стонут в мрачных камерах слепые узники. Идет, гремит цепями несмысленный народ, владея их мечтами, всех дьявол в ад ведет. Молитесь за них, за несчастных, грешных и одержимых людей. Кровь Христа сильнее дьявола и его цепей. Бог может освободить их всех и навсегда.